Сам Каспрев меня впечатлил и одновременно разочаровал. Каменный город под стать своими домами старым кварталом Германии или Австрии при всей своей самобытности и величине угнетал смрадом нечистот и отходов. Город при взгляде со стороны был 10 на 10-15. Похоже, не самый маленький по разговорам в королевстве. Стоял у реки, имел небольшой порт, славился некоторыми мануфактурами и был обнесен по принципу средневековья небольшой 5 метров каменной стеной. Со стороны он даже был красив своей дикостью камня и остротой крыш, но вот проехав ворота, пугал узостью своих улиц, превращенных в бессистемный лабиринт. Вонь стояла, как возле выгребной ямы. Народ какой-то весь серый, чумазый, дороги и проходы улиц местами были грунтовыми, где-то гулко бухал деревянный настил, и лишь условно центральные улицы были замощены крупным, грубо отесанным камнем. Господи помилуй, случись тут пожар, народ ведь погорит сотнями, пока хоть что-то сможет сделать. А вот как врач я вообще чуть не посидел, представив себе весь набор болезней, собранный в этом мешке нечистот. Как люди добровольно согласились тут жить? Это же хлев для скотины! Бедность деревень хоть не дополнялась смрадом немытых тел и отходами, да по сравнению с городскими крестьяне жили чуть ли не по-царски. Центром города был замок барона, стоявший в зоне отчуждения запретной для застройки примерно радиусом 100 метров. На что он был похож? Да на черти что, сбоку бантик. Но никак не на величественное сооружение из романов о прошлом, которыми я зачитывался в детстве. Главный центральный донжон, к которому лепились длинные 2 пристройки и каменная стена с надвратной башенкой, больше декоративного характера, чем призванная укрепить обороноспособность укрытия. Ну что ж, как говорят американцы, home sweet home. Здрасте, я приехал. Весь такой славный и сиятельный господин, готовьте мне апартаменты, я изволю купаться в роскоши и злате. Сквайр Энтами был тут полноправным хозяином, вернее, главным управляющим в замке Рингмаров. Ему и карты в руки. Чтобы не опростоволоситься незнанием комнат и помещений, тупо приказал выделить мне 2 слуг, проводивших меня к моим покоям, куда и принести вещи Пестри, идущие со мной за ручку и с удивлением открыв рот, смотрящую по сторонам. Да уж, это для меня все выглядело убогим. А Ви, должно быть, впечатлилась, еще бы, она в лесу о подобном величии камня даже помыслить не могла. Величие? Ха и еще раз ха. Мерзкая дыра, хотя чего я ожидал? Ожидал всего что угодно, но не такую грязь. Ульрих был сволочью и неряхой. Этот идиот, отправляясь в поход, запер в комнате собаку, которая за все это время не только издохла, но и успела все провонять. Проклятый недоумок и садист. Я только по загнанным и испуганным взглядам слуг сразу понял об этом барончике всю его подноготную. «Отведите меня в покое отца!» Я поморщился от одной мысли задерживаться в этом смраде. «Здесь все убрать, проветрить и вымыть полы». А вот покои Каливара были хороши. Себе любимому он выделил 3 комнаты в верхней части донжона. Просторные помещения, спальня, нечто вроде рабочего кабинета и что-то среднее между складом и лавкой старьевщика. Похоже, в эти времена даже среди аристократии еще не придумали шкафы и комоды. Все либо было разбросано по полу, либо заперто в сундуки. Мрак. Мне принесли смену одежды, накрыли стол в кабинете, где я отобедал с Ви. Деревянное корыто с водой для умывания. В общем, all inclusive. Полный швах, как говорят немцы. Девочка с дороги устала. Я уложил ее в спальник, где накрыл ее и сидел, поглаживая спинку, пока она не уснет. Время примерно 3, где-то 1-1.5 часа после того, как мы прибыли в замок. Душа требовала действий. Пройдя в кабинет, стал осматривать стол с какими-то разбросанными документами. Грамоты, свитки. Все покрывали затейливые письмена, совершенно незнакомые мне. Свое владение языком для себя я объяснил умением, доставшимся мне от настоящего уна, паренька из деревни Дальняя. А вот письмо обучен он, естественно, не был.